Лу Шен выдохнул и посмотрел на свою мать, которая лежала сбоку от дверного косяка, как кусок мягкого мяса. Он подошел, осторожно поднял ее и бросил на кровать в спальне. Затем он небрежно набросил на нее одеяло и повернулся, чтобы уйти. В отличие от его комнаты, комната его матери была заполнена грязными бутылками с вином и салфетками. Ее нижнее белье и грязные платья были разбросаны повсюду. Изира была более рада тому, что, хотя ее мать была алкоголичкой, она не была распутной. Для многих благородных дам было обычным делом вести беспорядочные связи в своих социальных кругах. Однако ее мать, Ирани, была одним из немногих исключений. Позаботившись о своей матери, Лу Шен переоделся и бросил грязную одежду в корзину для белья. Завтра приедет горничная постирать и погладить их. Он взял ключ и вышел во двор. Голос раздался справа. Выйдя из двора, Лу Шен пошел направо от своего дома. Справа был угол улицы. Несколько мусорных баков поставили на обочине дороги. Две бездомные кошки смотрели друг на друга, как будто они боролись за право собственности на мусорные баки. Посмотрев в сторону мусорного бака, Лу Шен вышел в узкий переулок. Переулок был неглубоким. На левой и правой стене было два открытых окна. Звук доносился из окна справа. Он подкрался к правому окну и заглянул в дом через щель в шторах. В темном доме несколько бледных и тощих молодых людей стояли на коленях перед кругом свечей. Они тихим голосом повторяли повторяющиеся заклинания, глядя с надеждой на центр города стражей свечей. На земле была красная кровь, и невозможно было сказать, что это было? Еще один фальшивый культ? Лу Шен слегка покачал головой. Он ничего не видел из круга свечей. Эти так называемые паттерны не могли даже вызвать пердеж. Они не имели никакого отношения к законам призыва энергии. Забудь об этом. Как долго нам придется ждать? Позволь мне помочь тебе. Лу Шен на мгновение задумался. Его главная цель приезда сюда заключалась в том, чтобы открыть пустоту. После разъедания пустоты он сможет стабилизировать свое чрезмерное потребление. Фактически, пока он не использовал Диэйблуи для увеличения своей силы, он мог поддерживать свой текущий объем и потребление. Вообще говоря, это состояние может длиться бесчисленное количество лет, как синий звездный охотник. На этом уровне прорваться было труднее, чем достичь небес. Следовательно, если ему это удастся на этот раз, он сможет все уладить. Он сможет увести жену и детей в уединение, чтобы выздороветь. Однако чем критичнее ситуация, тем более осторожными мы должны быть. Кто знает, создадут ли Синины другие проблемы. Лу Шен некоторое время наблюдал из окна и обнаружил, что эти люди повторяли заклинания снова. Ничего не сказали и даже подумали, что ошибка из-за отсутствия свечей и крови. Поняв, что это бесполезно, некоторые из них начали обсуждать, кто должен подняться и выпустить кровь. Лу Шен больше не мог этого выносить. Он достал ручку и бумагу и написал заклинание. Это было особое заклинание, которое он разработал в соответствии с энергетическими законами этого мира. Успешность была очень высокой. Однако было трудно сказать, что он мог призвать. Изначальные заклинания закона энергии здесь были просто бессмысленными слогами. После того, как Лу Шен отредактировал их, они стали декламировать содержание разной длины. Их могли узнать другие. После этого заклинание стало немного странным. Лу Шен посмотрел на него со странным выражением лица. В конце концов, он решил добавить несколько спецэффектов и бросил это людям внутри. В противном случае обычные люди могли бы не поверить, что эта штука была полезной. Он задумался на мгновение. Теперь у него не было особых способностей, но это не имело значения. Знание было силой. Лу Шен поднял ручку и быстро нарисовал на бумаге странный узор. Это была особая диаграмма визуального вывиха. Это могло вызвать у людей, которые смотрели прямо на него, с первого взгляда кружилась голова. Это также было одним из применений гипноза. Кроме того, было кое-что интересное. Разобравшись с этим, он осторожно скатал бумагу и осторожно постучал по окну. Па. Затем он бросил свиток на землю. Белоснежный свиток был разбросан по серо-черной земле, очень бросался в глаза. Он быстро и тихо покинул переулок. Вскоре он услышал звук открывающегося окна позади него. Затем кто-то издал тихий возглас удивления. Было очевидно, что они обнаружили бумаги на земле. В то время белоснежная бумага была очень дорогой. Одного листка бумаги хватило, чтобы нормальная семья из трех человек могла хорошо поесть. Такая бумага была у Изеры в школе. Как лектор, у него ежегодно было определенное количество газет, но все они не продавались. Что касается обнаружения, Это не имело значения. В конце концов, к тому времени, когда они его обнаружат, все будет почти готово. Лу Шен стоял у входа в переулок и тихо слушал. Через некоторое время изнутри послышалось, как кто-то вылезает из окна. Бумагу подняли с земли, и когда она задела стену, раздался звук шороха. Затем послышался звук. Кто-то возвращается к окну. Лу Шен слегка улыбнулся. Картинка на бумаге не только вызывала у людей головокружение, но и заставляла людей неосознанно поверить в эффект содержания. Выйдя из переулка, он собирался вернуться в дом Итры, когда остановился у двери и посмотрел немного налево. К нему поспешно подошла молодая девушка в черной вуале. Лицо молодой девушки было полностью закрыто, открывая лишь пару лазурно-голубых глаз. Она сгорбилась, шаги ее торопились. Лу Шен узнал этого человека. Ее звали Равра, и она была красивой девушкой, известной в этом районе. Люди всегда мельком видели ее очаровательную талию и пышную верхнюю часть тела, а также ее водянистые глаза, которые, казалось, были наполнены бесчисленным множеством слабых и чистых эмоций. Если бы она была в другом месте, возможно, ее красота стала бы столицей, вызывающей у людей зависть. Но здесь, в эту эпоху, чрезмерно красивая рабла стала еще более неразговорчивой после того, как ее неоднократно сообщали о соблазнении женатого мужчины. Раньше она была студенткой Академии Глицинии, и Изера уже учила ее. Однако с начала прошлого семестра она бросила школу без причины. Ее отчислили, потому что она пропускала слишком много уроков. Лу Шен не удивился, встретив ее здесь, потому что дома Изера и другой стороны находились в одном районе. Это не было совпадением, а потому, что обе они были семьями павшей знати. Район Желтых Роз здесь был наиболее подходящим местом для жизни знати этого класса. Здесь был определенный уровень безопасности, и стоимость в жизни здесь была неплохой. Они не стали часто навещать своих соседей за какие-то расходы. «Привет, учитель Изера!» Лотос поклонилась Лу Шену. «Ты снова идешь в церковь?» Лу Шен мягко улыбнулся. Это также был единственный способ защитить себя. Чтобы избежать клеветы на ведьму, она должна была взять на себя инициативу молиться церкви и участвовать в различных мероприятиях. Это было предположение, которое Изера дала ей раньше. Если бы не это предложение, она была бы схвачена рыцарями святого щита и сожжена как ведьма. Угнетенный несовершеннолетний дворянин был не намного лучше простого человека перед христианской церковью. «Да, учитель», — Рабелла на мгновение молчит, затем кивает. Лу Шен заметил, что в ее красивых больших глазах был намек на страх. Она была так напугана, что выглядела как олень, на которого напали. Похоже, она не хотела ходить в церковь, однако это был ее единственный шанс выжить. В отличие от Изеры, Лу Шен мог легко сделать вывод, что в христианской церкви было много темных мест, особенно в могущественной церкви. Даже величайшая знать, королевская семья, должна была креститься святым престолом, когда унаследовала трон. Это было немыслимо в другие эпохи. Почувствовав след страха и беспомощности от раблы, очевидно, что это был еще один хороший материал, чтобы пасть во тьму и отчаяние. Люди, которые не могли обрести надежду, легко могли все доверить Богу. Как он собирался заставить эту девушку тоже начать приносить жертвы пустоте? Лу Шен подумал об этом и сразу составил план. В этот момент из переулка послышалось слабое пение. «Морковь, ваше величие потрясает мир, ваши розовые очаровательные создания. Великая морковь, вы толще чеснока, тверже капусты. Вы наш единственный свет, наша единственная надежда. Чеснок, твоя округлость, самая красивая кривая в мире. Никто не может устоять перед твоим пряным очарованием. Я призываю тебя сюда во имя кольца девяти небес и реки судьбы. Давай, давай, давай, всемогущий чеснок». Айджин, улыбка на лице Лу Шена застыла. Он вспомнил, что-то, что он написал, явно не было содержанием. Эти идиоты, должно быть, изменили содержание жертвенного ритуала. Купленные им слоги немного походили на морковь и чеснок, но это были не настоящие морковь и чеснок. Глава 1186. Блин. Лу Шен наконец понял, почему настоящие верующие еретического культа не развили их, когда они были такими набожными. С их интеллектом развитие их принесло бы только ему неприятности. Перед ней слух раблы был не таким острым, как у Лу Шена. Она услышала только слабый звук. Лу Шен выдавил улыбку и спросил о недавней ситуации Флоры. Она ответила вежливо. «Если возникнут проблемы, вы можете прийти ко мне и спросить. Возможно, я смогу вам помочь, если это в моих силах». Лу Шен решил развить другую линию. не заботясь об открытии церкви, чем больше жертв приносит для молитвы бездне, тем больше вероятность, что это привлечет внимание демонов хаоса. Это уже доставило тебе много хлопот, виновато сказала Рабелла. Она посмотрела на учителя перед собой и вспомнила темную сцену, скрытую в церкви. На мгновение она не могла с собой поделать. Она хотела довериться ему, но что толку от этого? Другого выхода, кроме вовлечения учителя, не было бы. Никто не мог устоять перед таким водоворотом перед мощной церковью. Не бойся. Если ты боишься, ты можешь попробовать процитировать эти слова в своем сердце. Лу Шен вынул из кармана листок бумаги, оторвал его половину и записал жертвенное заклинание, которое было исправлено. Это молитвенный сценарий, который я составлял с тех пор, как начал заниматься психологией. Я могу использовать силу звука, чтобы утешить себя и успокоить свой страх и беспокойство. Я отдам его вам. Он сунул записку девушке в руку. Иди, дитя. Пусть святой свет защитит тебя. Спасибо, учитель. Господь обязательно защитит такого хорошего человека, как ты. Лотос с благодарностью взяла записку и снова преклонила колени. Она смотрела, как Лу Шен вошел в дверь, пока та не закрылась. Затем она вынула записку из руки и развернула, внимательно прочитав. На нем было не так много контента. Было только одно предложение, необъяснимая молитва, смешанная со слогами. В конце он напомнил ей, чтобы она не выкладывала его. Лотос повторил эти слова и обнаружил, что его сердце действительно спокойно. На мгновение ей показалось, что она ухватилась за соломинку, спасающую жизнь. Она крепко сжала записку и с благодарностью поклонилась двери дома учителя Изеры, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Даже по дороге в церковь она продолжала повторять этот магический текст. Невозможно воспевать без жертвы. Невозможно привлечь внимание пустоты. Лу Шен прислонился к двери и тихо задумался. Тогда какой же человек готов собирать подношения и искать помощи у демонов хаоса в пустоте? Ответ – отчаявшиеся люди. Лу Шен улыбнулся и нашел свою цель. В такую темную эпоху могло не хватать всего остального, кроме отчаяния. 3 дня спустя колледж Глицинии. Выпускники и Лу Шен вместе пообедали в академии в качестве благодарственного банкета. Плата за обучение была разделена поровну между всеми студентами и перечислялась в столовую академии. Место было установлено в их классе. Это был 4-й матч, и он проводился для Изеры. Изера была одним из лекторов. В то же время, благодаря его доброму сердцу и необычайно красивой внешности, он был встречен многими учениками. Многие мужчины и женщины питали к нему определенное восхищение. Всего в классе было 3 студентов мужского пола и 17 студенток. Всего было человек 20. Они собирались так, чтобы помогать себе и брать себе еду. В столовой был повар, который специально для всех приготовил отбивные из баранины. На длинном столе было размещено большое количество фруктов и блюд. Однако атмосфера в банкетном зале была довольно удушающей. Это произошло потому, что больше чем половине присутствующих девочек придется столкнуться с судьбой устроенных их семьями, когда они вернутся домой после окончания учебы. Это было то, чему нельзя было сопротивляться. Это было похоже на то, как они родились, чтобы наслаждаться хорошей жизнью своей семьи. После учебы в академии они изучили этикет, танцы, музыку, математику и так далее, чтобы улучшить свою сдержанность. В значительной степени все это было сделано ради того, чтобы в будущем жениться на лучшей семье. Такое расположение никому не нравилось. Девочки перешептывались между собой, их лица и глаза выражали беспокойство и страх перед своей будущей судьбой. Даже самая послушная и послушная девушка будет в лучшем случае покорной и деревянной. В конце концов, ни у кого не было бы чувств или ожиданий в отношении жениха, с которым они никогда не встречались раньше. Все учительские банкеты были уединенными. Сегодня настала очередь Изеры принять этот банкет. Он сидел один среди группы студентов с улыбкой на лице, когда слушал, как студенты вставали один за другим, чтобы выразить ему свою благодарность и прощание. Казалось, он ничем не отличался от обычного лектора. За последние несколько дней он уже начал улучшать и укреплять свое физическое тело. Он не использовал свою физическую силу. Вместо этого он использовал только базовое владение фехтованием, которое его тело уже освоило, чтобы быстро увеличить свою силу. Всего за несколько дней он повысил мастерство колющего фехтования, которое изначально было только 9-м, до более чем 300 уровней. Он едва мог защитить себя. Затем, После изучения правил этого мира, он использовал свое укрепленное тело и успешно извлек здесь след особой сверхъестественной силы. Это была особая сила, заключенная в крови. Это было похоже на вампиров. Они использовали кровь для получения большей силы и продолжительности жизни. Даже не полагаясь на свое основное тело, Лу Шен полагался на темно-синий цвет и быстро вывел степень этой энергии крови, слабую серебряную эссенцию крови. Он назвал эту кровавую сущность кровью Меркурия. А теперь настало время по-настоящему расширить масштабы жертвоприношения. Хотя можно было сражаться в одиночку, эффективность была слишком низкой. Более того, антинебеса уже запомнили его божественную душу. Если бы он пожертвовал этим лично, другая сторона определенно не открыла бы дверь. Ему пришлось спрятаться и найти кого-то совершенно не связанного с ним, чтобы активировать ритуал жертвоприношения. Только тогда он сможет успешно парализовать Час Фиэнд. Пока он откроет крошечный промежуток, он сможет воспользоваться ситуацией и сотрудничать с Синином и другими, чтобы вторгнуться в клан Хаоса. Я искренне желаю, чтобы учитель Лизера смогла найти вашу вторую половину, когда зацветет следующая глициния. Спасибо за ваши учения для нас в течение последних 3 лет. Последняя седовласая девушка глубоко поклонилась Лу Шену. Эта повторяющаяся благодарственная церемония наконец-то закончилась. 20 студентов посмотрели на Лу Шена. Он лично поставил точку в этом банкете. Лу Шен медленно встал. Красивые слова. Я думаю, ты устал слушать других учителей, поэтому я не буду здесь ничего говорить. На его лице была расслабленная улыбка. В таком случае я сделаю что-нибудь практическое. Он остановился и оглядел комнату. Я верю, что большинство из вас столкнется с беспомощностью брака и разделения семьи после окончания учебы. Все присутствующие студенты немного успокоились. Те, кто раньше отвлекался, были удивлены, услышав, как Лу Шен так прямо указал на ситуацию. Заметив, что все смотрят на него, Лу Шен поднял бокал и позволил голубому вину скользнуть по губам. Вы знаете, почему вы оказались в таком затруднительном положении? Он улыбнулся и сказал: у мальчиков среди вас нет другого выбора, кроме как вернуться и принять семейные меры, чтобы жениться на женщине, которую вы не знаете. У девочек нет выбора. Их партнером может быть даже пожилой мужчина лет 50. Профессор, что вы пытаетесь сказать? Вы можете быть более прямым? Холодно спросила девушка с хвостиком. У нее был самый выдающийся статус среди студенток. Ее звали Руэлин Шади, и она была 37-й принцессой императорской семьи. В империи было более 300 принцев и принцесс, разбросанных по стране. Хотя многие из них имели благородные статусы, их жизнь была несравнима даже с жизнью обычных аристократов. Она была не единственной принцессой в Академии Глицинии. Было больше 10 других студентов. Однако она была в классе Изеры. Я хочу сказать, Лу Шен встал и поставил бокал с вином. Его рука сделала странную дугу, и странный жест руки прыгнул между его 10 пальцами. Многие студенты вообще не заметили этой детали. Они сосредоточили свое внимание на Лу Шене только после того, как услышали его слова. Они этого ждали. Возможно, этот наставник, который всегда хорошо к ним относился, даст им хорошие предложения на заключительном банкете. Хотя все понимали, что это маловероятно. Лу Шен улыбнулся и положил руки на стол. «Вам, ребята, чего-то не хватает. То же самое, что может отделить вас от такой жизни. Учитель, что это? Расскажите, пожалуйста». Немного пухленькая девушка встала и поспешно сказала. На ее лице было какое-то ожидание. Независимо от того, насколько они изучали этикет, они все еще были юными мальчиками и девочками в возрасте до 20 лет. Они собирались повзрослеть, но им все еще не хватало некоторой подготовки. Неустойчивый, незрелый, порывистый, незрелый и легко возбуждаемый. Это было общей чертой людей этого возраста. Возможно, небольшое количество людей оставалось здравомыслящим, но это было бессмысленно. Когда все в округе действовали одинаково, немногим разрозненным людям было ни о чем беспокоиться. Поток мыслей обволакивал их и выливался в безумие. Это сила. Улыбка на лице Лу Шена медленно исчезла и сменилась торжественным выражением лица. Вы сталкиваетесь со страхом производства, страхом подчинения, страхом того, что некому защитить вас. Лу Шен использовал 3 последовательных рейтинга, чтобы подчеркнуть свою направленность. Однако почему у других братьев и сестер редко бывают такие проблемы, вы должны подумать, какие сверстники вокруг вас могут избежать таких затруднений. Его слова ошеломили многих студентов. Принцесса Руэлинь облегченно вздохнула. К счастью, она догадалась не о проповедническом содержании культа. Это была просто необычная мысленная передача. Подобное идеологическое течение в наши дни не было редкостью в аристократических кругах. Многие ораторы лоббировали власть. Большинство из них использовали этот метод, чтобы завести невежественных людей в их собственную ловушку. Однако ей пришлось признать, что то, что сказал этот учитель, действительно было ключевой причиной их затруднительного положения. «Тогда, что ты имеешь в виду?» Руолин замолчал и спросил. Лу Шен раскрыл руки. «Власть. Только схватив власть, ты сможешь контролировать свою судьбу. Воспроизведение – это просто символ некомпетентности и слабости, потому что они доверяют то, чего не могут достичь следующему поколению, а настоящим знатокам не обязательно иметь детей». Глава 1187. В банкетном зале студенты замолчали. Все, включая нескольких студентов-мужчин, были ошеломлены речью Лушина. Хотя найти лазейки в таких комментариях не составило труда, это звучало очень странно. Руэлинь замолчал. Она чувствовала, что ее сердце бешено забилось от слов учителя. Необъяснимое нежелание медленно распространяться из глубины его сердца. Да, она возмутилась. Почему ей пришлось вернуться к своему браку и завести детей сразу после окончания учебы, а затем жить той жизнью, которая была для нее устроена? Почему она должна была быть обручена со своей семьей только потому, что она женщина? Помимо нее, в ярости были и остальные. Итак, как нам получить силу? Пожалуйста, научите меня, наставник. Руэлинь встала, не в силах подавить эмоции на своем лице. Лу Шен улыбнулся. Чувствуя, что его психологическое руководство работает, он продолжил. «Это мой последний подарок тебе, когда я закончу учебу». Он повернулся и поднял кожаную сумку, которую положил на стул позади себя. Он достал пачку заранее подготовленных заметок. Каждый из этих листков был заполнен плотно упакованными символами и диаграммами. В конце каждой записки был написан адрес серебряными буквами. «Возьми это. Если ты все еще хочешь верить мне после окончания учебы, принеси с собой эту записку через 3 дня и приходи по указанному на ней адресу, чтобы забрать предмет». Он раздал заметки каждому студенту. Что удивило всех, так это то, что метод, который он использовал для передачи заметок, также отличался. Лу Шен схватил все листы бумаги и ослабил хватку. Когда он их открыл, все бумажки превратились в белые шары. Он осторожно рассыпал его. С свистом все бумажные шарики рассыпались по столу и покатились. Каждый мяч точно катился перед каждым учеником. Этот Руэлинь был ошеломлен этой чудесной техникой. Для этого требовалось не только сильное зрение и руки, но и чрезвычайно точный контроль. Она подняла голову и внимательно посмотрела на Лушина. Прошло более 3 лет, и это был первый раз, когда она увидела немного истинного прошлого учителя математики. Она взяла записку и развернула, чтобы посмотреть. Всего один взгляд, и она почувствовала легкое головокружение. На заметке перед адресом была длинная цепочка цифр. Не было ничего, кроме математических чисел. После того, как вы получите записку, вы можете молча читать числа на ней. Тогда вы откроете для себя что-то волшебное и необычное. Лу Шен улыбнулся. Это математика, великая математика. Если вы усердно работаете над чтением чисел каждый день, ваше тело и разум будут согласованы в кратчайшие сроки. Что касается последних 3 цифр, у каждого из вас будет своя дата. Во время этого свидания найдите место, где можно сжечь эту записку, и смешайте ее с водой, чтобы выпить. Вы сможете получить то, о чем мечтаете. Это математика, самая мощная математика. Он снова раскрыл руки. Пока вы много работаете, он даст вам все. Шутки в сторону. Почему репетитор чувствует себя ненадежным? Он болен. Студенты начали недоверчиво смотреть на него. Математика была хорошим предметом, но проблема заключалась в том, что учитель перед ними, казалось, изучает математику, как если бы это была теология. Как бы они на это ни смотрели, это звучало ненадежно. Лу Шен уже ожидал этого вопроса. Он поднял комок бумаги. Какого рода сила, по вашему мнению, вам нужна, чтобы вырваться из оков своей семьи? Только тогда вы сможете получить достаточную свободу и выбор. Вы можете выжить самостоятельно, не полагаясь на семью, и жить хорошо. Этого достаточно, ответила девушка с ясным умом. Хороший ответ. Лу Шен одобрительно кивнул. Мало того, нам также нужно достаточно сил, чтобы сражаться против клана. В противном случае они не захотят смотреть, как мы уходим, потому что каждый из нас вложил в это надежды и усилия нашего клана. Наши усилия должны быть вознаграждены, это железный закон», — низким голосом сказала другая девушка. «Очень глубоко», — Лу Шен кивнул с улыбкой, — «и достаточно сильной силы воли. В противном случае одного морального осуждения общества будет достаточно, чтобы мы не смогли его поддержать». Третья девушка снова заговорила. «Очень хорошо, очень хорошо», — Лу Шен кивнул с улыбкой. «Вот почему я дал вам эту записку. Потому что это ключ. Ключи», — Руолин задумчиво сжал комок бумаги. «Ключ, который может связаться со всеми вами». Улыбка на лице Лу Шена стала шире. Как эти обычные девушки могли понять, что он сделал с бумажным шариком? Для этого плана он уже загипнотизировал шеф-повара жареного мяса неподалеку. Покинув этот банкетный зал, он все забудет. Этот заговор длился более 3 часов. Кроме участников, никто не знал, что они делают внутри. Единственное, что знали посторонние, это то, что выпускники этого уровня создали ассоциацию стальных сестер вскоре после того, как покинули академию. Несмотря на то, что эта организация была крайне слабой и ее члены вообще не взаимодействовали друг с другом, каждый студент по-прежнему жил в своем первоначальном состоянии после возвращения в свои семьи. Но знали только они. С того дня все стали другими. В самом деле, как сказал его наставник, он дал им ключ. Ключ, который объединит их всех. Несколько месяцев спустя, слух начал распространяться в городе Белого Тумана. Ходили слухи, что они были добрыми и доброжелательными, активно развивающимися участниками, но у них не было особых контактов друг с другом. Это было похоже на то, как после присоединения развивающихся участников они оставляли друг друга в покое. Христианская церковь, которая отвечала за все, думала, что эта новая организация существует только в академии. Однако позже они узнали, что железные сестры вскоре превратятся в элитных женщин. Также были включены некоторые обычные монахини христианской церкви. Первоначально они думали, что некоторые члены культа могут тайно замышлять какой-то злой ритуал. Однако после отправки в церковь шпионов церковь не обнаружила никаких проблем. Члены этой организации фактически втягивали людей и уходили. Со временем железные сестры росли в размерах. Они выступали за более высокий социальный статус женщин, большее социальное уважение и большую автономию. У них не было конфликта с христианской церковью. Вместо этого у них были конфликты с традиционной знатью, но они были небольшими. Постепенно взгляды всех расслабились. Однако никто не знал, что внутри гильдии стальных сестер скрывался шокирующий секрет. Всплеск. Лу Шен пролистал страницу книги, которую держал в руке. Он спокойно посмотрел на содержание, но его мысли не были в книге. В своем уме он отчетливо ощущал огромную коммуникационную сеть, быстро обменивающуюся информацией на невидимом уровне. Виконт Монт сегодня оставил свою коневодческую ферму и отправился в Сивис. 14-й принц сломал ногу во время урока. Он мог стать инвалидом. Кто-нибудь нашел книгу, которую я хотел? Призовой фонд остался прежним. Это все еще 1000 золотых монет. Сестры, я нашла кое-что интересное из древних книг клана. Каждый может поделиться и посмотреть. В эту иллюзорную сеть передавались различные звуки и образы, сопровождаемые обонянием и осязанием. Это было похоже на то, что туда поместили папку, и все члены Steel Sisters, подключенные к этой сети, могли бесплатно скачать эти вещи. И каждый, кто его скачает, получит те же 5 чувств, что и загрузивший. Это был математический сайт. Это была огромная сеть, которая могла соединить всех членов Steel Sisters и обмениваться информацией. Помимо обмена информацией, это также произвело ужасающий эффект. Это было читать воспоминания. Всего в ассоциацию стальных сестер входило 20 основных членов. Эти 20 человек обладали величайшим авторитетом и могли свободно получать доступ к воспоминаниям любого члена, присоединившегося к братству. Оттуда они могли выбрать любые знания, которые они могли использовать, и загрузить их для хранения, чтобы каждый мог использовать. Вот почему Steel Sisters так безумно развивают участников. Чем больше членов они разовьют, тем больше информации они смогут получить. Лу Шен был ядром математического факультета. Ему не нужно было ничего делать. Ему нужно было только обеспечить безопасность сети. Источником поддержки этой сети на самом деле была его мутировавшая ртутная кровь. Бумага, которую он дал каждому члену ядра, была испачкана следами ртутной крови. Теперь он был как сверхмощный сервер. Вся информация будет поступать к нему. Пакеты информации и знаний, которые были загружены и загружены, фактически хранились у него. Сначала участники Steel Sisters только наполовину верили в это, но когда они действительно присоединились, никто не захотел уйти. Помимо смутного гипноза в мире математики, это было скорее желание уединения, знания и власти. Лушину даже не нужно было указывать им методику ритуального призыва культа. По мере того, как присоединялось все больше участников, некоторые люди уже обнаружили некоторые подсказки по этому поводу. Лушен медленно закрыл книгу и заглянул на сайт математики. Что-то передала девушка. В тот момент, когда он закрыл глаза, перед его глазами появилось темное и просторное пространство. Пространство было заполнено рядами желтых деревянных книжных полок, количество книг на которых постоянно увеличивалось и уменьшалось. Одна из них была ключевой информацией, которую выделил участник. «Сестры, эта вещь, которую я нашла, очень важна. Мы должны попросить нашего учителя помочь нам разместить ее наверху, чтобы все могли ее увидеть. Я подозреваю, что есть сторона этого мира, которую мы не понимаем. Мы могли бы жить в хрупкой лодке, которая может быть перевернута в любой момент, и мы ничего об этом не знаем». Человек, обнаруживший этот пакет знаний, была 19-летней девушкой по имени Эрин. Лушен огляделся. Как официант, он мгновенно просканировал содержимое сумки. Это была история о том, как Эрин нашла странную, опасную книгу из черной кожи в ее собственной подземной библиотеке. Лушен лишь мельком взглянул и понял, что эта книга должна быть реальной книгой, которую культ использовал для вызова неизвестных существ. Другими словами, это была небольшая записная книжка, которую культисты использовали для обобщения уроков своих неудач. Существовали всевозможные табу, правила и несколько пересмотренных наборов вызовов. Это было очень полезно в качестве справки. Однако теперь он был всего лишь обычным учителем математики, поэтому ему пришлось продолжать хорошо играть роль, чтобы не привлекать внимания и бдительности. «Что это?» – он сразу спросил. Вскоре ответила Ирен. «Я пью послеобеденный чай. Отец тоже рядом. Пожалуйста, подождите 10 минут. Без проблем». Глава 1188. Лушен тихо подождал некоторое время. 10 минут спустя Ирен ответила. «Это информация, которую я нашел в библиотеке своей семьи. Она кажется очень ценной в качестве справочного материала. Я уже протестировал материал этой книги. Она сделана из внешней кожи черного горного козла. Стоимость очень высока. Это потрясающе». Лушен был очень впечатлен. «Я не могу понять значение слов, но многие символы и диаграммы соответствуют красоте математики. Просто структура имеет совершенную гармонию. Это вот так. Я уже втайне отыскал довольно много информации о символах. Многие пакеты знаний от наших учеников из низшего класса очень помогли мне. Судя по переводу символов и языковых пакетов, этот блокнот действительно может что-то создать». Эрин остановилась. «Кроме того, я нашел несколько записей о боях. Монстры, которых можно вызывать и контролировать, а также боевая мощь рыцарей святого щита в церкви, очень впечатляют». Лушен вскоре увидел форму в книге. Вызванное существо было названо демоническим зверьем хаоса. Демоническое чудовище хаоса могло сражаться против 5 полностью вооруженных рыцарей божественного щита. Это было очень мощно. Причина, по которой их называли демоническими зверями хаоса, заключалась в основном в том, что они не обладали какой-либо рациональностью. Они были всего лишь естественным желанием, аппетитом и охотничьими инстинктами преследователя. После того, как они были вызваны, если у призывателя не было достаточно сильной духовной силы, чтобы контролировать их, они будут затронуты тиранией и жадностью демонических зверей хаоса и станут убийцами. Таким образом, блокнот постоянно напоминал ему, что он должен обладать сильной силой воли, чтобы вызвать демонического зверя хаоса, и он должен был ограничить количество раз, которое он мог вызывать его каждый день. После обсуждения с Ирин и Лушен, Ирин согласились, что буклет будет большим подспорьем для железных сестер, но сначала им нужно было подтвердить подлинность информации. Лушен немного подумал и быстро повесил буклет сверху, чтобы он выделялся среди большого количества пакетов знаний. Он повесил его наверху, чтобы все могли его увидеть. После нескольких месяцев загрузки 20 участников накопили более сотни пакетов знаний различных систем и пакетов знаний одного и того же характера. После совместной проверки и проверки ошибок не было никаких беспорядочных и повторяющихся явлений. Вместо этого, под руководством Лушина, он стал более простым и всеобъемлющим, устранив большое количество ненужной информации. Лу Шен также удалил много бесполезной информации из недавно загруженного ритуала вызова чудовища хаоса. Затем он переименовал его «Ритуал вызова хаоса высокого уровня». После этого он отметил первооткрывателя Ирен, организатора и себя. После этого он ее подтолкнул. Как только он поместил его наверху, кто-то заметил этот мешок знаний. После обеда Лу Шен снова зашел на сайт математики. Члены женского общества возмутились. Бесчисленные информационные сообщения прошли через веб-сайт математики. Некоторые люди тайно попробовали один из упрощенных мини-ритуалов вызова и были потрясены, обнаружив, что он эффективен. Это был ритуал вызова ядовитых насекомых хаоса. Буклет использовался только для проверки того, было ли ритуальное поле правильным или идеальным. Вызванных ядовитых жуков хаоса не нужно было контролировать. Через несколько минут они будут автоматически раздавлены давлением воздуха и воздуха в мире. Этот смелый участник также опубликовал процесс с призыва, чтобы все могли посмотреть. Это также было причиной того, что все взорвались. Многие люди звали Лушина, чтобы тот помог им в анализе. Как лидер, принцесса Руолинг уже спокойно проанализировала, что должен быть темный мир, который никто не понимает в этом мире. Весьма вероятно, что этот темный мир был теневой силой, с которой церковь боролась и уничтожала. Когда Лу Шен вошел в сеть, все горячо обсуждали это. Все думали, что он просто гений, случайно открывший суперсилу математической сети. Они не думали о церемонии призыва зверя хаоса. Все относились к нему как к постороннему, который также не знал о демоническом чудовище хаоса, и просили его проанализировать его. Поскольку призыв уже был проведен, мы должны попытаться понять, имеет ли церковь возможность исследовать такие ритуалы вызова. «Какую цену нужно заплатить за призыв?» – спросил Руолин. «Демонические звери хаоса имеют огромные побочные эффекты. Хотя я вызвал очень небольшое количество ядовитых насекомых, я все еще чувствую боль в голове, и мой дух немного неуютно. Как будто меня укололи иглой», – ответила девушка, которая пыталась вызвать их ранее. «Это наш шанс. У нас есть математическая сеть, созданная нашим наставником. Если мы соберем мудрость и знания каждого, мы сможем найти способ избежать этой опасности. Почему бы нам просто не впитать содержание церкви? Я нашла кое-что интересное из воспоминаний нескольких монахинь, некоторые методы, похожие на духовное обучение». Вскоре тема была направлена на то, как использовать такой высокоуровневый ритуал вызова для устранения побочных эффектов. В конце концов, такая церемония действительно была слишком удобной. Им нужно было всего лишь немного принести кровь в жертву, а также вырезать схемы построения и заклинания, чтобы вызвать мощную боевую мощь. Что касается методов обучения христианской церкви, то они были не только медленными, но и неэффективными. Это заняло много времени, и он не был уверен, эффективны ли они. По воспоминаниям тех монахинь, не все в церкви обладали способностью изгонять злых духов. Только талантливые люди имели право использовать этот метод обучения для самосовершенствования и обретения силы. 20 членов женского общества были вовлечены в бурю идей. Пакеты знаний, которые были временно собраны в математической сети, были быстро собраны из воспоминаний участников. Обладая этими пакетами знаний, каждый из 20 членов сестринства мог стать суперэлитой, которая овладела различными навыками знания за очень короткий период времени. Это было ключом к их неспособности покинуть математический сайт. Лу Шен использовал эту сеть, чтобы сплести для них несравненно могущественную мечту, мощную платформу, которая могла бы постоянно совершенствоваться. Лишь поздней ночью мнения относительно ритуала вызова высокого уровня сошлись воедино. Лу Шен обобщил все предложения и, наконец, высказал предложение. Это была попытка использовать метод обучения культа, чтобы противостоять побочным эффектам ритуала призыва. Внимательно прочитав церковный метод духовных упражнений, он заявил, что видел в нем некоторые странные вещи. Возможно, ему удастся оптимизировать математику и получить специальные методы обучения, подходящие для стальных сестер. Но на это потребуется время. Многие члены женского общества выразили свое уважение и любовь к Лу Шену. Фактически, в этот момент они уже считали Лу Шена незаменимым духовным наставником. Он был их величайшей опорой, потому что сущностью математики был Лу Шен. Если они хотели продолжить использование математического веб-сайта и получить право пользоваться сумкой знаний, им пришлось положиться на Лу Шена. Это было связано с тем, что пакет знаний математической сети не передавал им непосредственно те знания, которыми они обладали. Они могли только это использовать. Без математической сети члены стальных сестер упадут с облаков и потеряют все свои знания и способности. Без веб-сайта математики они могли бы быть более осведомлены, чем раньше, но они не были такими осведомленными, как сейчас. В конце концов, овладение навыками знания было чем-то, что даже Лу Шен, обладавший чрезвычайно сильным телом, должен был вынести более испытания темно-синего цвета. Например, эти слабые маленькие девочки могли получить большой объем знаний и стать элитой без каких-либо причин и затрат. Конечно, все было не так просто. На следующее утро Лу Шен загрузил свой улучшенный метод умственной тренировки. Сначала Лу Шен подумал, что зверь хаоса, призванный с помощью продвинутой церемонии вызова, был существом против пустоты. Однако после тщательного изучения он понял, что это всего лишь обычный дикий зверь, блуждающий за пределами антивопота. Их звали Хаос, но они были всего лишь звери, зараженные антипространственным серым туманом. Лу Шен мог воспользоваться возможностью войти, только если он призвал демонов антипространственного Хаоса. Это его разочаровало. Однако это было понятно. Демоны Хаоса были кланом, которого боялись даже силы Альянса и пустоты. Как их можно было так легко вызвать? Если бы вызвать его было легко, этот мир давно бы перестал существовать. В конце концов, каждый демон Хаоса был абсолютно устрашающим существом в любом мире. Поэтому, если он хотел достичь своей цели, ему нужно было вырастить призывателя, который мог бы призывать очень могущественных демонических зверей Хаоса. Согласно расчетам Лу Шена, после ритуала вызова высокого уровня определенно будет ритуал вызова более высокого уровня. В будущем должен быть способ призывать демонов Хаоса. Получив оптимизированную версию метода умственной тренировки Лу Шена, члены стальных сестер быстро начали экспериментировать. Менее чем за неделю все основные члены женского общества взорвались. Не то чтобы умственная тренировка была бесполезной, но она была слишком полезной. Среди них тот, у кого был наименьший прогресс, уже развил свою духовную силу до уровня 2 в соответствии со стандартами церкви. Наивысшей классификацией христианской церкви был уровень 9. Уровень 1 был лишь первоначальным сгущением духовной воли, которая была способна противостоять умеренному психическому разрушению и вмешательству. Считалось, что уровень 2 достиг более высокого уровня. Он мог эффективно противостоять большому количеству ментальных искажений и был невосприимчив к помехам с низкой интенсивностью. Среди стальных сестер самая сильная достигла 3 уровня. Другими словами, он мог до некоторой степени запугивать живые существа своим сознанием. Эффект был очевиден. В сияющей церкви тем, кто достиг 1 ранга, обычно требовался год, тем, кто достиг 2 ранга, требовалось 4 года, а тем, кто достиг 3 ранга, требовалось более 6 лет. Что касается Лу Шена, он, естественно, давно достиг 9 го уровня. Однако он проделал немного больше работы и усовершенствовал метод обучения до 15 уровня. По сравнению с пределом 9 уровня церкви, он вывел на 6 уровней больше. Он только передал содержание методики обучения 5 уровня женскому обществу. В конце концов, если он выпустит сразу слишком много, это легко вызовет подозрения. В этот момент, после достижения ужасающего прогресса, весь математический сайт поднял шум. Вот-вот начался новый раунд ритуалов призыва высокого уровня. На этот раз это была настоящая попытка призвать демонических зверей Хаоса. Чтобы обеспечить их безопасность, Лу Шен неоднократно проверял безопасность ритуальной площадки призыва. Убедившись, что проблем нет, он попросил сестер начать призыв. Согласно его расчетам, если вызов прошел идеально, все члены женского общества объединятся и соберут силу воли, чтобы вызвать ритуал высокого уровня. После того, как жертвоприношение было совершено должным образом, они должны иметь возможность открыть антипространственный проход и вызвать демона Хаоса. Глава 1189. Мать река извивалась к невидимому концу. Сквозь полупрозрачные внутренние стены можно было видеть бесчисленные потоки воды. На внутренней стене были четко видны вселенные разных размеров, вращающиеся с постоянной скоростью. Синин был одет в черно-пурпурные доспехи, за его спиной сохранялась древняя и обширная аура небытия. В его руке был длинный меч, сияющий красным светом. «Вы действительно собираетесь помочь ему открыть пустоту?» Он посмотрел в темноту со слабой улыбкой, как будто что-то здесь остановилось. Когда голос раздался, в пустоте медленно появилась серовато-белая фигура. Фигура держала скипетр клетки, и большое количество полупрозрачных щупалец постоянно торчали из кончика скипетра. Это был один из двух лидеров Альянса, Звездный Охотник. Выражение лица Звездного Охотника было равнодушным, когда он протянул руку и осторожно разжал ее. Крошечный серовато-белый вихрь медленно сгустился в его ладони. Конечно, это правда. Антинебеса всегда являются для нас скрытой опасностью. Не лучше ли воспользоваться этой возможностью, чтобы разрешить ее? Это ваши истинные мысли, Синин усмехнулся. Не лги мне. Мы с тобой оба должны знать, что даже такие существа, как ты и я, стоящие на вершине, пока они существуют, пока они живы, будут радость, гнев, печаль и жалость. Эмоции – это часть жизни, а желание – продолжение эмоций. Или вы хотите использовать свой принцип равенства для всех живых существ, вращение времени и пространства? Звездный Охотник молчал. Увидев это, Синин снова холодно улыбнулся. Мы с вами оба знаем, что находится в антинебесах. Демоны хаоса – это просто обычные существа, живущие в нем. Поскольку у пустоты есть истинная метка уничтожения, вечная частица, антинебеса, хе-хе. Разве у вас нет такой же идеи? Спокойно спросил Звездный Охотник. Но я не буду таким лицемером. То, что я сказал, правда. То, что я сказал Лушину, правда. Просто немного меньше. Синин приподнял брови. Я тоже не вру, спокойно сказал Звездный Охотник. Двое из них посмотрели друг на друга на мгновение, и они оба увидели что-то похожее в глазах друг друга. Я уже проинформировал Часфиент. Пока он откроет трещину, мы не узнаем, каков будет результат. Если у вас есть идеи, вы можете воспользоваться возможностью. Синин повернулся и полетел вдаль. В мгновение ока он исчез в темноте. Звездный Охотник промолчал. Держа скипетр в руке, он медленно подошел к внешней стене материнской реки и исчез в туманных водах. Скорость развития Steel Sisters была за гранью воображения. Всего за 5 месяцев они покрыли половину империи Карла. Большинство женских элит в Глицине и городе Белого Тумана стали членами женского общества. Причина, по которой он мог так быстро расширяться, на самом деле очень проста. Во-первых, условия вступления в женское общество были очень простыми. Чтобы завершить церемонию присоединения, нужно было только поклясться и произнести ряд специальных чисел. Во-вторых, вступление в женский клуб позволит получить определенную степень снижения налогов, особенно для людей с высокими доходами. Эти налоговые вычеты были получены принцессой Руэлинь собственными усилиями. Принцесса Руэлинь изначально не имела такого большого авторитета. Только на королевской коктейльной вечеринке она поспорила с императором и бросила вызов 3 знатокам придворной истории, чтобы выиграть это условие. Также было куплено достаточно места для развития Iron Sisters. Хотя этот шаг открыл Стальные Сестры, все заметили эту новую организацию. Однако по сравнению с огромными успехами братства Джолин чувствовало, что оно того не стоило. На веб-сайте математики было больше пакетов знаний, и база данных основных членов женского общества также становилась все больше. Их имидж во внешнем мире постоянно превращался в знающую и способную женскую элиту. И потому, что они могли поддерживать друг друга через математическую сеть в любое время в разных ситуациях, заимствуя друг у друга силу и планирование. Основные члены женского общества развивались очень быстро. Всего за 1.5 года она превратилась из разрозненной региональной организации в большую женскую организацию, заполнившую всю страну. 17 из них успешно стали самыми яркими женщинами-образцами для подражания во всей империи. Их семьи, их статус и власть в семье претерпели огромные изменения. Что касается Лушина, то он спрятался за кулисами и спокойно ждал, пока созреют плоды. Время шло медленно. В мгновение ока прошел еще месяц. Наконец-то был готов ритуал сестринства о вызове первой настоящей жертвы. Чтобы не дать церкви использовать какие-либо специальные методы для расследования, члены сестринства поместили этот ритуал призыва в заброшенный город под названием Сирис на границе самой отдаленной империи. Чтобы добраться туда из Глицинии, потребуется 5 дней. Если он продолжит менять лошадей на максимальной скорости, он сможет сократить время до 70%, что составляет около 3 дней. Чтобы гарантировать, что процесс вызова прошел гладко, Лушен заранее подал заявление об отпуске из академии и позвонил своей матери домой. В то же время он попросил Кашавая время от времени приходить осматривать его, чтобы его мать не умерла от алкоголя дома. Что касается самого себя, то он лично помчался в заброшенный город Тирс. По какой-то причине, чем ближе он подходил к вызову, тем больше у Ушина было плохое предчувствие. Селеста Таун. В заброшенных домах везде просачивался воздух. В крышах и окнах, воротах и стенах были отверстия разного размера. На заброшенном кладбище в северной части города Ирен из сестринства была основной ученицей, которая первой обнаружила возможность ритуала вызова. В этот момент на ней было розовое платье и белый жилет. Она держала королевский веер и нежно им размахивала. Она стояла на краю кладбища и смотрела на Сули и остальных, которые тщательно вырезали узоры массива в пустом месте. Всего присутствовало 5 человек. Все они были основными членами стальных сестер. С другой стороны, Лушен скрывался в доме неподалеку. Дом находился недалеко от кладбища, и он мог вмешаться в любое время. Сквозь пыльные занавески он смотрел на кладбище. Лушен играл с золотой ручкой, которую ему дали ученики. Академия уже представила предложение о корректировке вашего положения. Это было продвинуто кланом Илань, мягко сказала красивая женщина с золотыми волосами, доходившими до талии. «Это о моем предложении стать профессором Академии?» – спросил Лушен. «Да, если быть точным, вы доцент. Семья Илань отвечает за ваше заявление, а принцесса Руэлинь – помощник. Это не должно быть большой проблемой. В конце концов, вы просто помощник-профессор. Наша цель – дать вам реальную власть в Академии Глицинии. Поэтому следующее предложение будет лучшим, если вы сможете стать полноправным профессором и взять на себя ответственность за определенные вопросы в Академии. Правда, на самом деле, я не хочу больше уроков. Я уже устал от твоей когорты». Лушен улыбнулся и сказал: «Я не хочу создавать второй веб-сайт по математике. Фактически, ваше физическое состояние не позволяет существовать второй математической сети». Блондинка кивнула с улыбкой. «К сожалению, нынешнее сестричество все еще слишком мало. Если бы мы могли развить больше членов к тому времени, вся империя была бы нашим задним двором», с сожалением сказала женщина. «Возможно, это распоряжение судьбы. Но я продолжу изучать проблему и, возможно, найду решение», ответил Лушен. «Правда, все зависит от вас, профессор. Слава математике! Слава математике!» Лушен кивнул. Блондинка повернулась и вышла из комнаты. Она должна была устранить препятствия и скрытые опасности в ритуале вызова. Были также люди, которые отвечали за устранение колебаний, которые могли быть переданы. Из воспоминаний монахинь они узнали, что материал под названием «камень черного дерева» может значительно уменьшить колебания ритуала призыва. Таким образом, в ходе ритуала было успешно собрано большое количество камней черного дерева и размещено их по всему участку. Лушен пришел в себя и продолжил поднимать занавеску. Он посмотрел на кладбище сверху. Ирен начала повторять заклинание призыва. Когда заклинание было произнесено, на поверхности формации начал формироваться вихрь. Ветер, казалось, прекратился, когда он кружил над формацией, не подавая никаких признаков ухода. Лушен сузил глаза и уставился на ветер на диаграмме массива. Он чувствовал слабую и неописуемую ауру, распространяющуюся во всех направлениях от центра вихря. Си. В воздухе постепенно появился слабый серый цвет. Затем он стал больше. Ирен продолжала повторять заклинание вызова внизу. На ее изысканно накрашенном лице отражались шок и возбуждение. Двое членов железных сестер стояли сбоку. Каждая из них держала короткий лук со стрелой изгнания нечистой силы, благословленной высокопоставленными клириками церкви. Он был готов уничтожить призванное хаотическое зло. Серый вихрь стал больше. Внезапно из серого вырвалась толстая серая рука. Это была сильная рука, покрытая острой чешуей. У него было 5 пальцев, а ногти острые, как ножи. На его ладони росла пучок черных волос. После вытянутой руки за ней последовали плечо, голова, а половина тела быстро покинула серый цвет. Менее чем через полминуты эта хаотическая злая сущность, вызванная из далекой пустоты, появилась перед всеми. Шипит. Это был человек с головой змеи и растрепанными черными волосами. Его голова была гигантской змеей, его тело было человеческим, но у него было 3 длинных темно-красных хвоста на спине, а его глаза горели 2 серыми огнями. Как редко. Я не думал, что меня вызвали эти хрупкие человечки. Хаотичное злобное существо выплюнуло алый раздвоенный язык. Серое пламя в его ледяных глазах непрерывно подпрыгивало, испуская сильное чувство опасности, как будто оно могло в любой момент наброситься на 3 людей перед ним. Хаотический злой Лал, пожалуйста, соблюдай договор между нами. Ты станешь моим клинком, моим щитом и устранишь для меня все препятствия. Все. Прежде чем Эрин смогла закончить повторение своего последующего контроля над собой, ее прервал громкий стук, когда змееголовый мужчина наступил на землю. Земля слегка задрожала, и человек с головой змеи зловеще рассмеялся, ринувшись к Эрин. Он был быстр, как стрела. Прежде чем две другие девушки успели выстрелить из стрелы экзорциста, он уже оказался перед Эрин. Он поднял правую ладонь и разбил ее. Слава высшим числам! Вдруг издалека послышалось долгое пение. Глава 1190. В тот момент, когда змееголовый человек услышал голос, все его тело сильно затряслось. Зловещая улыбка на его лице быстро превратилась в страх, беспокойство, а затем мгновенно превратилась в борьбу и боль. «Торопитесь и молитесь о силе математики!» Лушен, находившийся на втором этаже, крикнул Ирине двум другим. Как будто они только что очнулись ото сна, Ирин и двое других соединились в математическую паутину и громко молились змееголовому мужчине. «Хвала математике! Могущественная и всемогущая математика, пожалуйста, спустись с великой силой и накажи существо, нарушившее правила. Мой Господь, высокие числа, ты отец природы, столб всего в мире. Молись, чтобы ты относился ко всему как к Отцу Небесному, развеял ереси и осуществил будущее». Трое из них начали активировать силу математической сети с помощью молитв. Лушен встал наверху и закрыл лицо от боли. Хотя все они были молитвами, которые он сочинил, он почувствовал неописуемое чувство стыда, когда сам услышал их. «Накажи это, геометрия!» Аллин внезапно указала на змееголова и закричала. Затем она начала повторять серию сложных чисел. В воздухе возникла легкая дрожь. Как будто что-то сильно вибрировало по слогам и передалось змееголовому человеку. Он взвыл от боли и отступил на несколько шагов. Сила математической сети Лушина не могла сопротивляться маленькому животному из пустоты. Менее чем через 10 секунд человек с головой змеи рухнул на землю, его тело содрогнулось, от его тела поднялся серый дым. «Теперь вы убеждены?» Ирин перестала читать. «Убежден, убежден». Человек с головой змеи лежал ниц на земле, не в силах пошевелиться. В глазах Ирен появилась тень облегчения. Она быстро последовала тому, что было записано в книге, и начала заключать договор защиты со змееголовым мужчиной, используя особое заклинание. Так называемый контракт о защите должен был связать жизнь змееголового человека с его собственным телом. Обе стороны поделятся своей жизненной силой и силой. Этот так называемый договор о защите был составлен Лушином после оптимизации буклета. Первоначальная версия была очень отсталой. Они могли только получить жизненную силу вызванных существ и не делиться своей силой. Однако модифицированная версия Лушина была другой. Он мог принудительно передать особую силу вызывающего объекта призывателю, позволяя ему использовать ее в любое время. Однако ему не нужно было беспокоиться о том, что эта сила контролирует его. Поскольку все это было перенесено на математическую сеть, Лушен использовал эту сеть для оптимизации побочных эффектов мощности в специальный источник энергии, преобразовывая его в рабочую мощность всей математической сети. Только эксперт его уровня сможет превратить мусор в сокровища и в полной мере использовать его. Это тоже была техника, которую он понял из серой жидкости, вобравшей в себя истину всего сущего. Таким образом, этот оптимизированный высокоуровневый ритуал вызова стал козырной картой математической сети. При постоянном вызове участников чем больше побочных эффектов, тем сильнее мотивация математической сети. Чем больше вызвано существ, тем сильнее были члены. Успех. Лушен со странным выражением лица посмотрел на сцену, происходящую на кладбище. Человек с головой змеи превратился в серый туман и быстро исчез в тени позади Ирен. С тех пор он жил и умер с Ирен. Обычно он прятался в тени Ирен и мог открыться, чтобы защитить своего хозяина, когда это было необходимо. Похоже, ему это удалось. Блондинка из прошлого толкнула дверь и вошла снова. Ее звали Мэн Лиша. По статусу она уступала только принцессе Руолин в сестричестве. Она была единственной дочерью графа, но с точки зрения власти и статуса она на самом деле была выше Руолина. Ведь ее отец контролировал огромную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров. Тысячи элитных войск под его командованием были непобедимы. Можно сказать, что он был большой шишкой в вооруженных силах империи Карла. Да, это успех. Мы продолжим призывать новых злых существ хаоса за один раз. Лушен кивнул и сказал. Давайте постараемся заставить всех присутствующих участников заключить контракт со злым существом хаоса, чтобы защитить себя. Все это благодаря силе математической сети. Как вы и ожидали, Эти хаотические злые существа чрезвычайно слабы перед лицом ментального подавления математической сети. Мэн Лиша вздохнул. Лу Шэн улыбнулся и сказал: «Я рад, что мои исследования принесли большую пользу. Это также причина, по которой я хочу приехать лично». После этого члены сестринства начали призывать злых существ хаоса. Затем, используя силу математической сети, он подавил их и начал сокращать себя. Всего прибыло 6 членов сестринства. Они вызывали 6 раз подряд, и у каждого из них был свой собственный час бани. Однако они хотели, чтобы Лу Шэн призвал их, но он отказал им. Причина, по которой Лу Шэн привел, заключалась в том, что если возникла проблема, он мог использовать силу математической сети, чтобы ее подавить. Но если бы он был тем, кто вызвал проблему, он был бы веб-сайтом математики, а веб-сайт математики был бы им. Никто другой не смог бы помочь ему с помощью математического сайта. В конце концов, что-нибудь может случиться. Не сумев убедить его, остальные постепенно сдались. Попытка призыва на этот раз увенчалась огромным успехом. Члены общества, получившие силу, быстро начали новый ритуал вызова в другом месте. Менее чем за несколько дней все основные члены сестринства, обладавшие огромным богатством и ресурсами, заразились хаотическим бичом. Если бы не ограничение их психической силы, некоторые из них, возможно, даже попытались бы вызвать его во второй раз. Вкусив сладость успеха, сестричество также начало заимствовать силу изначального злого существа, чтобы бессмысленно захватывать власть в своих кланах. При координации некоторые из более слабых членов клана быстро получили контроль над кланом. Взяв это за основу, сестры вступили бы в союз с этими небольшими семьями, чтобы сформировать союз. Они поднимут власть средних и больших семей и помогут членам с более высоким статусом получить преимущество. Он продвигался шаг за шагом. Месяц спустя, новое общество железных сестер наконец предстало перед миром. План Лу Шэна, наконец, достиг своей финальной стадии. Тот, у кого есть высшая духовная воля в братстве, уже достиг 5-го уровня. Этого уровня было достаточно, чтобы вызвать демона хаоса самого низкого уровня. В это время христианская церковь наконец заметила эту огромную новую организацию. К сожалению, стальные сестры уже превратились во влиятельную организацию во всей империи Карла. После того, как братство действительно получило определенное количество преимуществ и прав для многих женских элит, после консолидации власти всех основных членов и семей, сила братства действительно поднялась до уровня монстров. Было вовлечено так много людей, что сияющая церковь не осмелилась действовать безрассудно. Вскоре настоящая церемония вызова первобытного хаоса, наконец, собиралась провести под тайным толчком Лу Шэна. Церемония прошла в самом сердце империи Карлов, в месте под названием «Долина Белых Вин». Все необходимые жертвы были понесены сестричеством. 10 сильных заключенных, приговоренных к смертной казни, 3 свежих черных быка, 10 здоровых кабанов, 1 черная коза и 30 особых жертвенных изделий из чистого серебра. Лицом, ответственным за вызов, была лидер сестер, принцесса Руэлинь. Лу Шэн стоял на краю долины и наблюдал издалека. Хотя все было готово, Рин уже начала произносить слова призыва под охраной своих сестер. Как только этот вызов будет успешным, трещина в антипространстве откроется, и он сможет по-настоящему нырнуть и поглотить бесконечный серый туман внутри.